Глава 26. Что ни говорите, но работа даже из самой прекрасной девушки сделает лошадь. Проскользнув в дом, я уставилась в большое зеркало на входе. День на ярмарке – это не день спа, хотя мне было кому передать спасибо. Волосы были растрепаны, спасибо ветреной погоде. Губы потрескались, снова спасибо ей же. По штанам и рубашке шли пятна. Спасибо тому, кто меня пихнул. А еще были грязные рукава. Спасибо Дейну, благодаря которому я тащила ящик. Ну и запах. Я не только была в пятнах от рыбы, а еще ею и воняла. Ну и ладно, зато у меня были деньги. Да и вообще, какое право меня имеют оскорблять в собственном доме? Я... Значит, добывала деньги, а Дейн вместо того, чтобы продавать вместе со мной, развлекался. Вообще, вся эта ситуация вызывала у меня только раздражение, а Дейн еще и молчал. «Кто эта девица, Дейн? Я требую объяснений!» – жестко спросила брюнетка. Она все еще придерживала дверь, словно ждала, что я вот-вот убегу отсюда. «Это она меня не знала!» Конечно, я скорее дам ей пинка по заднице, чем без боя уступлю свое жилье. Пусть и с долгами, но мое. Лорд Дейн, ваша... собирается скидываться за жилье? Или я одна должна всех тут кормить? Язвительно спросила я. Да что она себе позволяет? Взвизгнула она. Дебра! Рычащий тон заставил немного поежиться. Благо, рычал он хоть не на меня. И все же... «Я твоя невеста! В каком тоне ты позволяешь ей со мной разговаривать, Дейн?» «Бывшая невеста!» Отчеканил лорд, он принял спокойный тон. «Леди Валери, вдова моего брата. Или ты, очевидно, забыла, что я приехала сюда не на отдых?» В холле повисла тишина. Я облизала пересохшие губы. Интересно, однако, возвращение домой. Прямо как в бразильский сериал окунулась. Не хватало только попкорна и газировки. Хотя нет, слишком вредно. Не стоит этот сериал таких жертв. «Лорд Дейн, это, конечно, все интересно!» Не вытерпела я гнетущей тишины. «Но, может, уже объяснитесь передо мной и своей... бывшей невестой?» Я почувствовала на себе недовольный взгляд брюнетки. Я ей очень не нравилась, что было взаимно. Между нами была антипатия с первого взгляда. «В этом нет нужды. Дебра уже уезжает». «Духи светлые, Дейн, ты клялся мне в любви, а теперь готов выставить на улицу?» «Да, я была не права, совершила ошибку. Но идеальных людей не бывает. Я отпросилась со службы». «Приехала сюда, а ты даже не дашь переночевать?» Драма становилась все интереснее. «Леди Валери, может, вы пройдете по своим делам? К примеру, помоетесь?» Очевидно, Дейн вспомнил о моем существовании. «Как леди, я не могу оставить гостя в холле. Это моя главная обязанность». «Как леди, вы не должны представать в таком виде». Это тоже одна из ваших обязанностей. «Вы на себя-то посмотрите!» Не выдержала я. «У вас рубашка на три пуговицы не застегнута и ремень. Выглядите как мужчина легкого поведения. Да и гости в ночной рубашке. Мой вид самый приличный всех здесь присутствующих». Дейн скрипнул зубами. «Дебра, позволь тебе представить леди Валери. Вдова моего брата, мошенница и главная подозреваемая в его смерти». «Снова? У него что, пластинку заело?» «К чему вы снова это начали?» «Начали? Я это и не заканчивал». «Разве? Вы ведь заплатили за мой проезд. Я подумала, что это начало нашего перемирия». «Это было поспешное решение. А где, собственно, ящик, Валерия?» «Оставили его на ярмарке? Устали тащить этими слабыми ручонками?» Дэйн перешел на издевательский тон, а я вытащила кошель из-за пазухи. Протянула его перед собой, и на миг на лице Дэйна проскользнуло изумление. «Так-то?» «Эти слабые ручонки заработали сегодня деньги, лорд Дэйн. Благодаря этим самым ручонкам мы завтра починим двери кладовки. А вы что сделали за сегодня своими сильными руками? Вы даже ящик не соизволили поднять. А ведь мы могли бы заработать больше. Весь день как лентяй провалялись дома, а после встали и... Ну надо же!» Я захлопала глазами и сменила тон на игривый. «Прихорошились? Надели свежую рубашечку, но в попыхах не успели застегнуться». Я подняла голову от пуговиц до глаз Дэйна и заметила, что вся радужка загорелась красным. Я ожидала колкого ответа от Дэйна, но он почему-то молчал. «Дэйн!» – раздался голос Дебры. Я и забыла, что она все еще здесь. «Мы можем поговорить, пожалуйста!» Она смягчила тон. Я кинула на нее взгляд и поймала ответный, полный негодования и ненависти. Дэйн так и не ответил. Он молча меня обошел и прошел в зал, а брюнетка последовала за ним. Я посмотрела на ушедшую парочку и сжала кулаки. Внутри все еще кипели обида и злость, а Дэйн просто взял и ушел. Он не извинился, не признал моей правоты, а просто ушел. Вот с этой вот, которая меня, между прочим, оскорбила и обозвала. Он хам, и она хамка. Идеальная пара. Пожалуй, выскажи я лорду еще пару гадостей, на душе стало бы немного спокойнее. Но Дэйн пожелал поболтать со своей невестой. Бежать вслед за ними было бы слишком унизительно. Поэтому я сделала глубокий вздох и все же решила привести себя в порядок. Горячая ванна – вот что мне сейчас было нужно больше всего. А после поем, и тогда уже, если останутся силы, поговорим».